Большинство людей перечитывают горы эзотерической литературы, не предпринимая никаких конкретных действий. Они с азартом охотятся за знаниями, но не используют их, а складывают на полки, как трофеи. Прочитав одну книгу, охотники сразу же переключаются на поиск следующей. Смысл этой бесконечной гонки они видят в том, чтобы найти некий ответ, который разом решит все проблемы. При этом охотники сами толком не понимают, чего они ищут, но надеются, что когда найдут, то поймут. Напрасно тратят время. Во всех эзотерических книгах говорится по-разному об одном и том же. Достаточно прочитать всего несколько из них, чтобы уловить основную суть. Дальше можно и нужно действовать самостоятельно. Во-первых, применять полученные знания в реальной жизни. Во-вторых, иметь дерзость отвечать самому на поставленные вопросы. Все обязательно получится, если сделать первый шаг – начать действовать. Самое главное – это направление вектора намерения. Когда вектор направлен на то, чтобы накапливать сведения, так и происходит. Они накапливаются и не более того. Но любые знания, даже самые сокровенные, превращаются в бесполезные музейные экспонаты, если их не использовать по назначению. Когда же вектор намерения ориентирован на действие, это действие реализуется и дает конкретные результаты. Что намерены иметь, то и получаете. Можно абсолютно не беспокоиться о том, что знаний или опыта не хватит. Просто делайте, не рассуждая и не терзаясь сомнениями. Тогда сами убедитесь, что вы уже все знаете и умеете.